Часть пятая. Юго-Восточная Азия и Дальний Восток. Паган. 5000 храмов. Летом 1975 года на Бирму обрушилось очередное жестокое землетрясение. Особенно пострадал древний город Паган. В газетах, сообщавших о бедствии, появились названия, ранее вряд ли известные многим. Разрушен храм Ананда, погибла, упав в Ираваде, пагода Бупая. У меня же они вызывали в памяти величественные силуэты на фоне утреннего неба, прохладные, уходящие арками вверх, гулкие залы храмов и шорох травы у коренастых пагод. Уже началось восстановление поврежденных храмов, и многое будет спасено, многое, но не все. Паган известен куда меньше, чем он этого заслуживает, хотя он один из самых удивительных памятников человеческой культуры. И коли уж существуют пропагандисты других чудес света, то пусть на мою долю выпадет прославлять Паган. И эта страсть моя да зачтется мне в будущем существовании, так говорят буддисты, за доброе дело. Бирма лежит южнее Китая и восточнее Индии. Всю ее, с севера на юг, пересекает могучая река Иравади. Река сбегает с тибетских нагорий, пересекает зеленые холмы севера страны, разливаясь по широкой долине, орошает сухие равнины центра Бирмы и вливается, разбившись на множество рукавов дельты, в Индийский океан. В самом центре страны, в сухом поясе, на берегу Иравади, стоит чудесный город Паган. Его основали, вернее всего, первые племена бирманцев, пришедшие в страну, называемую теперь Бирмой, тысячу лет назад. В 1044 году Паган стал столицей Бирмы, которая тогда именовалась Паганским царством. И через 250 лет, в конце 13 века, после того, как государство развалилось под ударом монгольских войск, город был оставлен жителями. Сгнили и рассыпались деревянные дворцы и дома, заросли сухой травой и кактусами улицы, высохли пруды и водоемы, но храмы и пагоды города числом около 5000 стоят до сих пор. Мало кто слышал о Пагане за пределами Бирмы. Сравнительно немногие побывали там, причин несколько. И то, что Бирма долгие годы лежала в стороне от основных торговых путей, и то, что даже в Бирме Паган не очень доступен, к нему нет железной дороги. И, наконец, пока Бирма была колонией, Пагану не уделяли особого внимания. Бирма считалась окраинной провинцией Британской Индии, и индийские памятники и храмы, более известные, затмевали далекий Паган. Но Паган не скрыли непроходимые джунгли, как случилось с храмами Ангкора и пирамидами Майя. Его не засыпали пески пустынь, как Харахота или Хорезм. Уже 700 лет, как Паган перестал быть столицей Бирмы, но он и сейчас одно из самых чтимых в стране мест, и со слов «это случилось в Пагане» начинается каждая вторая бирманская сказка. Первым из европейцев увидел Паган великий путешественник Марко Поло. Хотя некоторые историки и сомневаются, был ли он там, Марко Поло, находившийся тогда на службе императора Хубилай-хана, внука Чингисхана, оставил в своей книге отчет о войне монголов с Паганом и описание самого города. Потом прошла почти половина тысячелетия, прежде чем Паган вновь увидели европейские путешественники. Но если на долю Марко Поло выпало счастье застать город живым, то англичанин Саймс, зарисовавший некоторые из храмов Пагана в конце XVIII века, увидел мертвый город. Правда, Паган еще не был ограблен английскими туристами и разномастными искателями приключений. В первой половине прошлого века Паган посещали англичане. Миссионеры, офицеры, шпионы, дипломаты. Англия старалась покорить Бирму, и потому английское правительство было заинтересовано в сборе сведений об этой стране. О Пагане писали мельком. Древности и красоты не интересовали деловых людей. Они нередко выражали сомнения в том, что город построен самими бирманцами. Бирманцев принято было изображать полудиким народом, которому необходимо срочно приобщиться к европейской цивилизации. Вслед за разведчиками, как только в 1885 году Бирма была покорена, последовали не ученые, а грабители. Это были и солдаты, поднимавшие из пыли статуэтки, и офицеры, увозившие домой статуи покрупнее, и лже-археологи, пытавшиеся вывести в европейские музеи целые стены фресок. Ученые занялись поганом только в начале нашего века. До того, как Бирма добилась независимости, они исчислялись единицами, и хотя историки многое узнали о погане, он во многом оставался еще городом таинственным и неразгаданным. Сегодня в Пагане открыт музей. Ежегодно ведутся раскопки и реставрационные работы. Сюда приезжают на практику бирманские студенты, архитекторы, художники, филологи, искусствоведы. Сюда стремятся попасть туристы. И с каждым годом Паган становится все известней. И слава его, упрятанная в веках, возвращается к нему вновь. Я помню свое первое утро в Пагане. Солнце еще не встало, и воздух за окном был густого голубого цвета. К окнам маленькой гостиницы, стоящей посреди города, сбежались храмы Пагана. Они стояли, куда ни посмотришь, голубые и фиолетовые, с отблесками наступающего дня на вершинах. Совсем рядом поднимался к небу, к перистым облакам шпиль Тадбинью. От земли до верхушки зонта 70 метров. Но вся эта громада кажется легкой, как дворец из сказки, сложенный за одну ночь. Здесь, без сомнения, потрудились добрые волшебники. Захватив южные земли Бирмы, население Монами, первый царь Пагана Анируда, свез в свою новую столицу мастеров со всех концов государства. Паган должен был превзойти города всех известных Анируде земель. С этого времени каждый царь Пагана, чтобы возвеличить свое имя, строил большой храм и несколько малых. От царей старались не отставать вельможи, министры, полководцы, богачи. Паган стал одним из крупнейших культурных центров Азии. Его университеты видели в своих стенах студентов из дальних стран. Здесь учились ланкийские и тамильские принцы, бонзы из Тьямпы и пилигримы из Китая. В Пагане было несколько библиотек, и здание одной из них — единственное, дошедшее до нас, светское строение Пагана. Первое большое сооружение Пагана — пагода Швизигон, громадная пирамида, построенная Анирудой. А несколько позже были возведены первые храмы. Наиболее известен из паганских храмов Ананда, построенный в конце XI века. Представьте себе прямоугольное лаконичное здание в два этажа, гладкие стены которого прорезаны редкими окошками с пышными, похожими на пламя, порталами. От середины каждой стены начинается одноэтажная крытая галерея, через которую можно проникнуть в центр храма, так что храм в плане представляет собой правильный крест. Крыша храма — несколько уменьшающихся крыш террас, украшенных по углам пагодками и скульптурами сказочных львов. На последней, самой маленькой террасе стоит коническая башня Сикхара, увенчанная шпилем. Высота храма 60 метров. Снаружи он легок, светел и кажется почти невесомым. Совсем другой он внутри. Вы входите в высокую дверь и оказываетесь в длинной, слабо освещенной галерее. Здесь тихо и прохладно. Ощущение таинственности вдруг охватывает вас. Впереди что-то мерцает. Вы пересекаете два концентрических коридора, облегающих здания вдоль стен, и оказываетесь у ног громадной, 10-метровой, позолоченной статуи Будды. Статуя освещена чуть-чуть, только прорубленное на уровне ее головы окошко в стене бросает луч света на лицо, и кажется, будто Будда загадочно улыбается. Здесь все рассчитано на то, чтобы подавить человека, заставить его ощутить свое ничтожество перед лицом судьбы и высших сил. Коридоры, разбегающиеся в стороны, узки, но высоки и арками сходятся в полутьме над головой. В нишах спрятаны небольшие статуи, и каждый шаг отдается в коридорах гулко и четко. Стоит покинуть храм, снова очутиться на солнце, и здание всем своим видом